Письмо свое к Третьякову заканчивал словами: «Ваше сочувствие к русскому искусству, доказываемое вашими периодическими посещениями петербургских художественных выставок и приобретением замечательных картин, меня всегда трогало и трогает и внушает постоянное к вам уважение и преданность». Третьяков также уважал писателя, считал, что тот оставляет весьма значительный след в литературе, и потому не отказывался от попытки заполучить его портрет. Наконец, в 1874 году, вновь прислав к нему Крамского, коллекционер добился согласия. Гончаров счел неуместным противиться далее и отдал себя в полное распоряжение артиста. Благодаря таланту Ивана Николаевича успех превзошел ожидания, написал он удовлетворенному Третьякову. Года через полтора после того, как начались переговоры с Гончаровым, в марте 1872 года Третьяков написал письмо Достоевскому, к которому относился с благоговением. «Я собираю в свою коллекцию русской живописи портреты наших писателей, имею уже Карамзина, Жуковского, Лермонтова, Ложечникова, Тургенева, Островского, Писемского и других. Будут, то есть уже заказаны, Герцена, Щедрина, Некрасова, Кольцова, Белинского и другие. Позвольте и ваш портрет иметь». Достоевский дает согласие, и Перов пишет с него один из лучших своих портретов. Жена Достоевского расскажет потом об этом в своих воспоминаниях. Прежде чем начать работу, Перов навещал нас каждый день в течение недели, заставая Федора Михайловича в самых различных настроениях, беседовал, вызывая на споры, и сумел подметить самое характерное выражение на лице мужа, именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в свои художественные мысли. Можно бы сказать, что Перов уловил на портрете минуту творчества Достоевского. Это было именно так. Третьяков несказанно обрадовался, когда увидел портрет. Еще он был очень благодарен писателю за то, что тот заинтересовался его замыслом и подсказал ряд людей, чьи портреты стоило создать, в том числе Майкова и Тютчева. В мае 1872 года Павел Михайлович получил письмо от Перова, в котором тот сообщал: «Летом собираются Достоевский и Майков посетить вас, а также поблагодарить вас за честь, которую вы им сделали, имея их портреты». Все понимали значение важного начинания коллекционера. Портрет Тютчева так и не успели написать. Поэт-философ вскоре умер. Третьяков очень сожалел об этом. Одно лишь утешало его. Он был уверен, что еще много портретов замечательных людей украсит галерею. И как было не надеяться, когда основными помощниками его в этом деле были лучшие художники-современники и друзья — Перов, Крамской, Репин. Потому-то и писал Павел Михайлович письма художникам с просьбой об очередном портретировании, и, не имея возможности платить за все большие деньги, обращался к их сознательности. Так и в 1874 году просил он Репина, жившего тогда в Париже: «В Германии, недалеко от Франции где-нибудь, живет наш известный поэт князь Вяземский, старик около 85 лет. Подойдет ли вам сделать с него портрет?» И в следующем письме: «Если вы поедете сделать его портрет, я предлагаю вам за него 2000 франков. Знаю, что цена не бог знает какая, но тут, по-моему, следует вам сделать этот портрет из патриотизма, а я на портреты много денег потратил». Он тратил много и не жалея своих средств, только точно рассчитывал и экономил, чтобы и на дальнейшее осталось. Порой, уже имея портрет человека, он заказывал новый, желая возможного сходства внешнего и внутреннего. Портрета Льва Толстого он стал добиваться с 1869 года, просил походатайствовать знакомого ему Фета, но все было впустую. Толстой не хотел. Спустя 4 года, в августе 1873-го, узнав, что Крамской поселился налито в 5 верстах от имени Льва Николаевича, Третьяков снова принялся за свое: «Хотя мало надежды имею, но прошу вас, сделайте одолжение для меня, употребите все ваше могущество, чтобы добыть этот портрет». Наконец, 5 сентября он получил от художника долгожданное письмо о том, что Толстой согласен, и Крамской начинает его портрет.